Глава 46. Если бы он лежал, как и предписывается всякому больному, возможно, рана уже и подзатянулась бы. Не соднила бы, вызывая у него гримасы раздражения, не пачкала бы кровью бинты и одежды. Но как же ему лежать, когда в деле его самое главное началось? Пошло такое, что без его участия никак не могло сдвинуться. Посему и не мог он лежать. Жар, раздражающая боль, кровь. Все нужно было терпеть. Ему принесли печеные вырезки с розмарином, черным перцем и сливочным маслом. На сей раз кашевары так постарались, что он смог съесть изряднейший кусок, при том, что аппетита у него из-за неотступающего жара все еще не было. Барон ел и смотрел, как Карл Брюнхвальд готовится выйти с отрядом, чтобы отвезти полковнику Рене провизии в цитадель. Волков не стал давать никаких наставлений своему товарищу и не стал ждать, пока тот покинет казармы. Просто пожелал ему удачи и ушел в свой закуток. День выдался нелегкий, и ему нужно было прилечь наконец. Вот только уже привычное болезненное забытье провалился он совсем ненадолго. Казалось, лишь закрыл глаза, и уже трогает его плечо чья-то рука, и голос Хенрика добирается до его сознания. «Господин генерал! Господин генерал!» Волков открывает глаза. Вот только что боль в боку, кажется, унялась. Только что! Он глядит на своего старшего оруженосца и спрашивает зло. «Что вам, Хенрик?» «Гонец от господина полковника». «Гонец?» Теперь и остатки сна забытья покидают его, покидают, как и не было их. Он с трудом и морщась садится на своем ложе. «Что случилось?» «Отряд полковника попал в засаду», — сразу выпалил оруженосец. «Сейчас?» — удивляется генерал. Вопрос, конечно, не очень умный, просто он считал, что горожане ночью воевать не станут. «А сколько же я спал?» «Час, не более, вы спали», — сообщает ему Хенрик. А сам барон уже видит на входе своих слуг с тазами, полотенцами и кувшинами. «Дураки!» «Мыться не буду, одежду давайте», и тут же, кряхтя, встает из постели, опираясь на руку оруженосца, и добавляет: «Доспех, Хенрик, готовьте доспех». Офицеры уже собрались в офицерской комнате, стояли над картой города, с ними был один кавалерист, к нему-то барон и обратился, едва войдя в помещение. «Где случилась засада?» «Так-то улицы я не знаю», — сразу отвечал солдат. «Я все объяснил господину майору, но я все покажу, когда пойдем. Я все улицы, как ехать, запомнил». «Полковник попал в засаду на кривом подъеме», — Дорфус указал пальцем на карту, если, конечно, гонец не путает. «Улица», — он водит по карте пальцем, — «узкая, кривая, дома там старые, ведет она к южным воротам цитадели. Уж не знаю, зачем полковник по ней пошел». «Заплутали мы, мальца, в темноте», — сразу все объяснил кавалерист. Волков взглянул на него, подумал о чем-то, несколько мгновений разглядывал карту, а потом стал отдавать приказания. «Полковник Роха, остаетесь за коменданта. Лаубе, одну роту берете и идете со мной. Нейман, тоже одну роту и тоже со мной. Вилли и 60 мушкетеров со мной. Кальп, все ваши идут со мной. Дорфус, 4 телеги для раненых и убитых, распорядитесь, чтобы начали запрягать. Сами тоже собирайтесь со мной. Карту захватите». Закончив, он оглядел всех присутствующих. «Господа, прошу поторопить ваших людей. Мы очень торопимся». Офицеры стали спешно расходиться, а генерал повернулся к своим оруженосцам, которые уже приготовили ему доспехи. «Приступим, господа». И пока они его одевали, он обратился к кавалеристу. «А ты пока расскажи, как все случилось». «Мы-то немного заплутали. Чуток. Не туда свернули поначалу и прошли надобную улицу, и оказались на той кривой, а там сначала какая-то беготня впереди нас началась. Поначалу непонятно было, темно же, а потом сначала болты полетели. Поранили одного человека из наших, а потом и вовсе из аркебуз стрелять начали». «Полковник жив, здоров», — первым делом уточнил генерал. «Как я уезжал, так был в полном здравии», — заверил его кавалерист. «Ладно, что дальше было. Ну, мы остановились. Хотели назад повернуть. Да улица больно узка, там телеги с лошадьми не развернуть, а пока раздумывали, так у нас сзади они появились». То есть они улицу с двух концов заперли. Точно так, господин. Мушкеты, арбалеты, аркебузы. Мушкетов у них не слыхал, только наши били. Аркебузы их не стреляли немного, а вот арбалетов у них в достатке. Много раненых? Не скажу, наверное, не знаю, но вроде были. А как же ты оттуда выбрался? Так там проулок был, я его сразу приметил, и когда ротмистр спросил, кто поедет за подмогой, так я вызвался, я тот проулок помнил. Мало что рассказал ему гонец. Да и что он мог знать? Дело проходило ночью. Сколько бюргеров против Брюнхвальда вышло, как идет дело, все было непонятно. Одно ясно, мысль о том, что пузаны-горожане по ночам не изменяют своим перинам, была ошибочна. Изменяют. И ему нужно было торопиться. Конечно, Карл продержится, ведь горожане не знали наверняка его маршрута, и даже если ждали, что отряд пойдет в цитадель, не могли знать, где собрать все силы для его уничтожения. Они его нашли и стали стягивать к отряду своих людей, но на то уйдет время, да и темнота была на руку не только нападающим, но и обороняющимся помогала. В общем, менее чем через полчаса, как в казарму явился гонец, то есть с невиданной быстротой, он вывел из казармы почти 200 людей при 4 телегах и скорым, самым скорым шагом пошел на помощь к своему другу. Вперед он выслал дюжину солдат из тех, что были лишь в бригантинах и стеганках, то есть самых быстрых, при одном молодом ротмистре по имени Кольбиц. С ними шли еще 5 мушкетеров, а уже за этим легким отрядом в колонну по 4 шла первая рота Лаубе. Но вскоре Лаубе крикнул: «Колонна, стой!» И тут же, как эхом, отозвались сержанты следующих рот: «Колонна, стой! Колонна, стой!» И весь отряд остановился. Ему не нужно было этого делать, но он не удержался и поехал вперед. И, подъехав к Лаубе и его ротмистру Кольбицу, спросил: «Что случилось?» «Люди впереди. Кажется, стража улицу перегородила рогатками», — сообщил молодой офицер. «Железом звякнули и разговаривали». «Сколько? Не знаете?» «Темно, не разглядел. Думаю, 20. «Спросите, кто это?» Кольбиц тут же убежал вперед, и сразу раздался его звонкий молодой голос. «Эй, кто там прячется?» «А вы кто?» — донеслось из темноты. И тут Кольбиц додумался и крикнул: «Длань господня!» «Какая еще длань?» — заорали ему из темноты. И это был неправильный ответ. Кольбиц ничего на это не ответил, а прибежал обратно и доложил. Улицу перегородили, сразу за рогатками стали в 2 ряда. Не наши это точно. «Капитана Вилли ко мне», — распоряжается генерал. И вскоре лихой капитан уже рядом с ним. «Капитан, там застава». Волков указывает в темноту улицы. Вот ротмистр говорит, что их там 20. «Уберите их». «То есть работать по-настоящему?» — уточняет капитан. «Без всякой жалости». И уже через минуту вперед пробегают, топая башмаками, 20 мушкетеров. Убежали, и угольки горящих фитилей во тьме пропали. Еще минута, и тишину сонной улицы разрывают хлопки. А затем, как следствие, одинокий крик, а потом и громкая брань. И едва затихают выстрелы, без лишних вопросов зычно кричит капитан Лаубе: «Рота, без барабанов, шагом вперед!» И сам двинулся вслед за уходящим в темноту дозорным отрядом ротмистра Кольбица. Когда генерал въехал на перекресток, фон Готт осветил место лампой, и среди разбросанных в стороны рогаток он увидал одного еще живого человека. Стражник был жив, но это должно было продлиться недолго. В керасе его в левом боку снизу зияла большая дыра от мушкетной пули. «Надо бы хоть одного живого», — чуть разочарованно произнес генерал. «Может, поискать?» — предложил Максимилиан. «Остальные тут должны быть, далеко не разбежались». «Прячутся в домах местных», — поддержал его Хенрик. «Нет-нет», — сразу ответил Волков. «Он не хотел терять ни минуты, он торопился на помощь своему товарищу». До центральной площади добрались, сбив еще одну заставу, да ее избивать не пришлось. Стражников было немного, и поняв, что пришел отряд намного сильнее их, они просто разбежались по прилегающим переулкам. А вот вход на площадь был перегорожен неплохо, и народец был позлее. Еще на подходе в людей Волкова начали палить из аркебуз. Пришлось мушкетерам дать два залпа, так как не унимались бюргеры. А уже после, когда весь ночной воздух был пропитан пороховым дымом, Лаубе повел своих людей вперед и смел заграждение. Итог был таков. За рогатками нашли двух раненых горожан, но и ранены они были так, что можно было посчитать их убитыми. Уж больно зла была мушкетная пуля. У Волкова раненых было трое. Это было неприятно, но то дело военное. И если враг не трус, то без раненых и убитых не обойтись. Но и кое-что хорошее случилось на площади. Когда Волков и офицеры въехали на площадь, и Дорфус, попросив у Хенрика огня, развернул карту, к ним подбежал ротмистр Кольбиц и сказал: «Кажется, полковник Брюнхвальд рядом». «Откуда вы знаете?» — сразу заинтересовался генерал. «Мои ребята слышали мушкетный выстрел», — сообщил ротмистр. «Звук донесся оттуда», — он указал рукой на восток. «Брюнхвальд должен быть на севере отсюда», — не поверил в такую удачу Дорфус. Он снова заглянул в свою карту. «Нам еще идти и идти до него». Но подбежавший солдат сказал им: «Господин генерал, мушкеты бьют», и снова указал на восток. «Оттуда». «Пойдем туда», — твердо произнес генерал. И Лаубе, отдав сержантам приказ снова строить солдат в колонны, крикнул: «Ротмистр Кольбиц, вперед! Идем на звук выстрелов!» Но теперь все изменилось. Если до этого колонны проходили по почти спящему городу, то дальше по их пути город почти не спал. Во многих окнах горел свет, в них мелькали люди, пытаясь разглядеть, кто там на улице громыхает башмаками и железом. А другие так и вовсе спускались и стояли с соседями на улице, освещая проходящих солдат лампами и обсуждая звуки боя, которые становились все отчетливее. И вскоре, когда уже до передовых рядов колонны доносились не только выстрелы мушкетов, но и крики, дозорный отряд набрел на большой отряд горожан. Тут уже дело пошло по-настоящему. Едва Лаубе съездил и поглядел, сколько там врагов и как они стоят, как с крыши большого дома в три этажа начали падать болты, и два первых же болта ранили капитану коня и его самого. Болт ударил офицера в правую руку чуть выше налокотника. «Лампы! Лампы долой!» — понеслось над рядами солдат. «Ничего, ничего!» — сразу прокричал капитан своим солдатам, чтобы успокоить их. И, отъехав поближе к стене дома, чтобы не попасть под новые болты, добавил: «Поводья я могу держать и левой рукой». Хоть раны были пустяковые, и Лаубе с конем остались в строю, но оказавшийся рядом с Волковым ротмистр арбалетчиков Кальп произнес, как будто оправдываясь: «Я бы пострелялся с ними, да ведь не видно подлецов городских». Но это было лишнее. Волков, как бывший арбалетчик, это и сам понимал, как и то, что снизу очень непросто поразить тех, кто стреляет сверху. А тут прибежавший из авангарда ротмистр, срывающимся от волнения голосом, почти прокричал: «Господин генерал, дальше по улице люди, линии 5, не меньше, улицу перегородили». «Это не Брюнхвальд, не наши?» — сразу спросил Волков. «Не узнал, позабыл спросить», — растерянно отвечал Кольбиц. «Так узнайте», — рявкнул на него генерал, и тут же стал озираться, ища в темноте мушкетера. «Вилли, фон Флюген, найдите мне капитана Вилли!» Но искать его не пришлось. Молодой капитан уже был рядом с генералом, и тот приказал: «Капитан, стоять тут нам не досуг. Не пройдет и 10 минут, как все крыши вокруг будут облеплены бюргерами с арбалетами. Так что идите за Кольбицем. Там, кажется, противник построен, готов к делу. Врежьте ему как следует. Только этот болван Кольбиц не уверен, что это враг, так что убедитесь, что это не Брюнхвальд». «Я все узнаю», — обещал ему капитан. «Только поторопитесь, друг мой, стоять тут никак нельзя». И едва мушкетер, отъехав от генерала, стал отдавать команды своим подчиненным, Волков крикнул: «Лаубе, как только Вилли все сделает, так придет и ваш черед. Будьте готовы». «Мы уже готовы», — прокричал капитан в ответ.